Магний. Дефицит магния также может быть причиной заболеваний костно-мышечной системы, так как магний участвует как в процессе усвоения кальция, так и в удержании его в костной ткани. Если вы поглощаете много кальция, но при этом организм испытывает дефицит магния, кальций вместо того, чтобы выполнять свою положительную роль, откладывается в жизненно важных органах. Магний оптимизирует функцию кальция и витамина D в строительстве костей, препятствует размягчению костей, предотвращает развитие остеопороза. Витамин В6, в свою очередь, доставляет магний в клетки и повышает его усвояемость. Кости людей, которые употребляют с пищей много магния, более плотные. Суточная потребность в магнии 250-300 мг. Лучшие источники магния – стручки бобов, фасоль, огурцы, горох, побеги люцерны, сырой шпинат, авокадо, отруби, орехи, цельное зерно, семечки подсолнуха, мед, изюм и чернослив. Наибольшее количество магния содержится в отрубях и проростках. Магний обнаружен в хлорофилле, поэтому любой зеленый овощ будет содержать магний. При этом, соответственно, чем темнее цвет, тем больше магния.